Он почесал плешь и выглянул в окно на озеро так, что стало ясно. Он бы все отдал, лишь бы у него было утро для рыбалки. «Вот так вот. Вы говорите, в лесу лежат тела?» «Молодой человек сейчас никуда идти не может», — заявил врач. «И сможет не скоро. Я удивляюсь, как он вообще сюда добрел». «Тогда тела подождут», — решил Ньюкирк. «Но забавно». «Что забавно?» «Да этот ваш мистер Слоттер. Такой весь убийца и все такое, как вы говорите. Уехал с торговцем...» Ньюкирк тихо и коротко рассмеялся. «Который ножи продает». Сейчас, через 3 дня после Хорнбека, Мэтью стоял на пороге мастерской Оливера Квизеханта, разглядывая полнейший беспорядок. Стопки книг и бумаг на полу, полки со всякими непонятными металлическими предметами и инструментами, ящики, из которых вываливаются еще бумаги, стол с мелкими медными и деревянными колесами, еще инструменты, а посреди всего этого — грифельная доска на колесах. И ее покрывали сверху вниз и справа налево схемы чего-то вроде разнокалиберных дверных петель и защелок, зубчатых колес, головок сверл и механизмов, которых Мэтью никогда не видел. Некоторые из них могли быть с далекой планеты. Например, что-то вроде тележного колеса с двумя крыльями летучей мыши по бокам. «Конечно, я знаю Оливера Квизеханта», — сказал ему сегодня утром верховный констебль Фарадей. «Сумасшедший часовщик. Нет, я говорю со всем уважением. Он и правда очень талантливый изобретатель. Этот ларец защиты разработал специально для нас. Кстати, мистер Корбетт, расскажите еще раз, как это вы упустили Тирануса Слоттера?» Мэтью посмотрел на другую полку, где лежали разные циферблаты для часов, металлические и деревянные. «Сколько же вы их сделали?» «Часов? 12. Работаю сейчас над 13-ми. Я их делаю 3-4 в год, в зависимости от сложности, которой хочет клиент». «А что вот это?» Мэтью показал наполовину колеса с крыльями летучей мыши. «Часть внутренней работы над 13-ми. Я не суеверен. 13-е часы и все такое. Но с разрешения клиента делаю часы, которые будут, ну, хлопать крыльями каждый час. Вот здесь на схеме видны все рычажки и молоточки, которые будут приводить крылья в движение. Я думаю декорировать их черной материей, обернутой вокруг деревянной рамы. Черный циферблат и, наверное, эмалевые цифры. Клиент, к счастью, хорошо принимает мои находки. У него уже есть 2 моих изделия». Мэтью посмотрел на мастера. «А почему вы не заставили часы мяукать, как черная кошка?» «Ну...» — Квизехант посмотрел себе на руки. «Наиболее близкий к этому звук — скрипка. Когда я усовершенствую свою самоиграющую скрипку, тогда, может быть...» «Самоигра...» — Мэтью предпочел не углубляться. «А я не столько интересуюсь вашими часами, сколько...» «Западнёй для воров, да, вы говорили. Значит, вы знаете об этом моем увлечении?» Мэтью кивнул. «Да, Фарадей мне говорил». «Ага». Жена Квизеханта принесла светло-желтый лимонад и подала Мэтью. «Возьмите ваш стакан», — сказал изобретатель, — «и спустимся со мной в подвальную мастерскую». «Там ужасно грязно», — предупредила хозяйка. «Полагаю, мистер Корбетт сможет это выдержать». Он остановился зажечь свечу и жестом позвал Мэтью за собой. Спускаясь по лестнице, Квизехант последовательно зажигал свечи, висящих на стене подсвечниках. Запах пороха Мэтью почувствовал, как только открылась дверь. Квизехант обошел помещение, все так же зажигая свечи на стенах, и Мэтью увидел, что находится в тире с каменным полом. На стене около лестницы висели с полдюжины пистолетов. У противоположной стены стояли 2 круглые мишени, обтянутые парусиной. Одна побольше, другая поменьше. И в каждой столько дыр, что уже торчала солома. Эштон МакКеггерс был бы здесь как дома со своими пистолетами и мишенями-манекенами по кличке Элси и Розалинда. «Меня всегда увлекало огнестрельное оружие», — сказал Квизихант, когда зажег последнюю свечу и желтый отсвет заиграл на пистолетах. «Вот эти, моей конструкции. Посмотрите, вот этот вот я испытывал последнее время». Он взял с круглого стола не пистолет, а короткий клинок с украшенной витой рукоятью. «Это же шпага», — заметил Мэтью. «Правда?» Квизихант пару раз взмахнул оружием и повернулся к мишени. Послышался щелчок хитро замаскированного курка, поставленного на боевой взвод. Полыхнули искры, повалил дым, и пистолет, ствол которого находился под клинком, выстрелил. В середине большой мишени появилась дыра. «Интересно», — оценил Мэтью. «Включить пистолет в бой на клинках?